Глаза Норы распахнулись, но она тут же взяла себя в руки. Примерно так же она бы среагировала на сильный порыв ветра. Ее мысль снова начала работать. Наконец она раскрыла рот. «Но что я могу сделать?» «Очень хороший вопрос. Похоже, способности Норы не ограничивались лишь пастушеством. Как ты знаешь, запрет на контрабанду здесь очень суров. Достаточно увидеть, что площадки для досмотра здесь есть на каждой дороге, ведущей в город, и что досмотр приходится проходить дважды. Даже если спрятать золото в рукавах или в грузе, его быстро найдут. А если кто-то собирается провести сразу много золота, то найдут тем более». Нора кивнула, словно ревностный верующий, слушающий проповедь. Лоуренс произнес четко и ясно. «Мы хотим спрятать золото в желудках овец и таким образом незаметно доставить в город сразу много». Нора вновь распахнула глаза, точно не в силах поверить в услышанное. Впрочем, совсем скоро слова Лоуренса начали впитываться в ее сознание, словно капли воды в твердый ком земли. Овцы, как и многие другие животные, стригущие траву целыми днями, частенько заглатывают мелкие камешки. Если в траву закинуть маленькие кусочки золота, овцы их проглотят точно так же. Однако опасность заключалась в том, что овца может отрыгнуть золото прямо во время досмотра. Именно поэтому Лоуренс и Хора остановили свой выбор на Норе, которая, будучи весьма искусной пастушкой, присматривала лишь за небольшим стадом овец и пасла их там, куда немногие осмеливались отправляться. Первый досмотр, который они прошли на пути из Парасона, был довольно прост. Иди они по более многолюдной дороге, конечно же, их проверяли бы куда строже и тщательней. Нора медленно кивнула и тихо произнесла: «Понятно». Однако во всех городах, находящихся под властью Рубинхейгена, золото очень дорогое. Поэтому самое подходящее место, где можно купить золото – Рамтора, языческий город. Но если бы мы решили идти из Рамтора безопасным путем, мы, конечно, встретили бы множество людей, да и земли эти уже заняты другими пастухами. Именно поэтому нам нужна именно ты. Тебя не заподозрят, когда ты пойдешь там, где не ходят другие. И ты можешь пройти в Рамтору кратчайшим путем». Помолчав немного, Лоуренс откашлялся и, не сводя глаз с Норы, продолжил: «Ну а кроме того, для тебя этот план – прекрасная возможность отплатить церкви за все твои тяготы, ведь у них главный источник дохода, не считая податей – торговля золотом. Однако если наш план будет раскрыт, нас ждет суровая кара. Ради твоей безопасности ты должна будешь уйти отсюда сразу, как только работа будет закончена. Кроме того, возможно, тебе придется вскрывать овец». Едва ли на свете был хоть один пастух, которому не доводилось вскрывать овец. И едва ли хоть один пастух считал, что вскрыть овцу легко. Но так можно было проверить решимость Норы. Однако, 20 румионов. Лоуренс понимал, что это несправедливо с его стороны. Но в то же время знал, что чем более несправедливо он сейчас поступает, тем сильнее подействуют его слова. Наконец девушка, сидящая за столом напротив него, девушка, изо дня в день терпевшая жару и холод, косые взгляды и жестокое обращение, но продолжавшая молча оберегать вверенных ей овец, обдумала все выгоды и опасности новой работы и приняла решение. Глаза ее теперь смотрели ясно, лицо стало спокойным. Маленький рот произнес большие слова: «Пожалуйста, позволь мне сделать это». В это мгновение Лоуренс убедил другого человека поставить на кон собственную жизнь. Однако он протянул Норе руку, ни секунды не колеблясь, ибо знал, что эта рука держит его собственную судьбу. «Я буду рассчитывать на тебя». «И я на тебя». С этими словами договор был заключен. Нора обменялась рукопожатием из хора, и теперь судьба у всех троих была общая. В будущем им суждено либо втроем смеяться, либо втроем плакать. Что ж, давайте обсудим детали. Лоуренс принялся расспрашивать Нору, когда она сможет вывести овец, сколько будет овец, какова местность в окрестностях Рамторы и сколько золота сможет проглотить овца. Сразу после этого разговора Лоуренс должен будет сообщить эти сведения гильдии Ремарио и уже с ними все обсудить, прежде чем переходить к делу. День подошел к концу незаметно, и на улицах начали появляться торговцы и ремесленники, возвращающиеся домой после дневных трудов. А лишь тогда Лоуренс наконец закончил обсуждать с Норой детали плана. Нора поднялась на ноги, так и не притронувшись к своему пиву. Все, что она решила на трезвую голову. Если бы не эта деталь, Лоуренс едва ли смог бы побороть желание сказать Норе, чтобы она подумала дважды. Но он лишь сидел и смотрел, как она вновь и вновь благодарит его за возможность заработать такие огромные деньги. Одним глотком Лоуренс прикончил успевшее нагреться пиво. Сегодня оно горчило куда сильнее обычного. Ужасное пойло. «Ты взбодрись, наконец? Все прошло как по маслу?» Сказала Хора и неловко улыбнулась, словно не могла больше смотреть на Лоуренса. Однако Лоуренс был не в силах выбросить все из головы и радоваться, ибо он только что уговорил Нору рискнуть собственной жизнью. Каким бы заманчивым ни был доход, ни одна игра не стоит того, чтобы ставить на кон жизнь, произнес он. Может быть и так. И потом эти уговоры с постоянным упором на прибыль – это просто обман по сути. Конечно, все торговцы знают, что если кто-то подписал договор себе в ущерб, ему некого винить, кроме себя и собственной глупости. Но она-то кто? Простая пастушка. Он говорил, не повышая голоса. Но чувство вины не оставляло его. Если бы он расстался с надеждой снова стать торговцем, если бы он решил обрубить все связи, которые создал за годы труда, если бы он думал только о том, чтобы выжить, ему понадобилась бы лишь помощь Хора. Но для Лоуренса это было то же, что убить себя. Именно поэтому предложение Хора стало для него словно светом с небес. И желая лишь сделать то, что она предложила, он лгал Норе. Конечно, Лоуренс все это понимал, но стряхнуть чувство вины все же не мог. «Ты!» Хора сидела, покачивая в руках кружку, после чего заговорила, глядя вниз на колышущуюся поверхность пива. Лоуренс поднял глаза на Хора. Та по-прежнему не сводила взгляда с пива. «Слышал ли ты когда-нибудь тот ужасающий крик боли, который испускает овца, когда волк впивается ей в глотку?» Слова Хора застали Лоуренса врасплох, и он резко втянул воздух. Лишь тогда Хора подняла на него глаза. «У овцы нет ни острых зубов, ни когтей, ни быстрых ног, чтобы убежать. И вот в ее шею впивается волк, стремительно, как порыв ветра, как стрела, пущенная из лука. И у волка есть зубы, и когти, и быстрые ноги. Что ты об этом думаешь?» Хора говорила спокойно, словно вела обычную беседу. Да, по правде сказать, она и вела обычную беседу. То, о чем она говорила, происходило часто. Да нет, постоянно происходило. Добыть пищу любой ценой, только чтобы выжить. Это совершенно естественно. Предсмертный крик овцы невозможно описать словами. Однако пустое брюхо тоже громко жалуется. Если бы уши могли выбирать, какие звуки слушать, конечно, они бы прислушались к тому, что громче. Разве не так? Лоуренс понимал. Ради сохранения жизни приходится чем-то или кем-то жертвовать. Нужно быть святым, чтобы счесть это грехом и заморить себя голодом до смерти. Но это не оправдывало какие угодно поступки. Чтобы избавиться от чувства вины, Лоуренсу хотелось услышать кое-что от другого существа. «Ты вовсе не такой плохой», – заверила Хора с улыбкой, без слов говорящей: «Нет, ты невыносим». И Лоуренс тут же почувствовал, как тень, окутывавшая его сердце, тает. Именно эти слова Лоуренс жаждал услышать. «Эх, какой же ты испорченный, просто невероятно!» При этих словах, попавших точно в яблочко, Лицо Лоуренса поугрюмило. Хора же, прикончив свое пиво одним глотком, поднялась на ноги и продолжила. Но, впрочем, что человек, что волк, никто не может жить один. Всякому хочется опереться на кого-то время от времени. Или я не права? Да. Железный кулак в мягкой перчатке – это было точно про Хора. В ответ на улыбку Хора Лоуренс кивнул и тоже встал. Однако тебе явно не стоит недооценивать. Видимо, Хора имела в виду то, как Лоуренсу удалось распалить Нору. Впрочем, если бы он даже на такое был не способен, как вообще ему удалось бы столько лет быть торговцем? Разумеется. Будь осторожна. А то я как-нибудь и тебя распалю. Буду ждать с нетерпением. Хора улыбнулась, словно действительно в предвкушении. И Лоуренс тут же понял, что если кого-то и распалят, то именно его. Вслух он этого не сказал, но едва зашагал прочь, как Хора пристроилась рядом, хихикая без передыху. Похоже, она и эту его мысль уловила. «Но сейчас единственное, что мы можем, это постараться сделать все так, чтобы потом мы смеялись все вместе», – произнес он. «Достойное замечание. Однако...» Хора замолчала посреди фразы. Лоуренс повернулся к ней, лишь чтобы обнаружить у нее на лице озорную улыбку. «Не лучше ли будет, если в итоге будем смеяться только мы вдвоем?» Предложение было соблазнительным. Но все же Лоуренс предпочел бы, чтобы смеялись все трое. «Ты и вправду добряк», – заявила Хора. «А что, нельзя?» «Да можно, конечно». Затем, дружно рассмеявшись, двое отправились по улицам города. Дорога, что открывалась перед Лоуренсом, не была залита светом. Но, по крайней мере, идущее рядом с ним существо он видел отчетливо. Контрабанда обязательно пройдет удачно. Хотя никаких оснований верить в это у Лоуренса не было, он все-таки верил.